Необходимо указать еще одно великое значение для человека и всей его судьбы – действия центров высшего сознания. В предыдущих главах настоящего труда упоминалось о том, что человеческие излучения или его аура оканчиваются заградительной сетью, которая служит преградой для доступа в человеческую сущность разных низших обитателей астрального мира, короче говоря, защитой от темных одержателей. Пока у человека центра не действует, эта сеть еще очень непрочна и неполна. Она легко подвергается повреждениям благодаря раздражительности, нездоровью и другим причинам. Через каждое такое повреждение может проникнуть темный пришелец. Раскрытые центры принимают участие в формировании прочной заградительной сети спасительного огненного покрова, через который ни один одержатель проникнуть не может. Цитата. Заградительная сеть образуется из тончайших энергий. Все центры принимают участие в формировании этого мощного щита. Для полного круга необходимо, чтобы все духовные центры нагнетали свои энергии. Из центров духа нужно особенно нагнетать сердце, ибо оно в своей мощи может трансмутировать мышление. Правильное мышление даст устойчивость, которая является первым условием. Устойчивость изгонит двойственность, страх и сомнение. Заградительная сеть может охранить человека, сделав его неуязвимым. Но щит его может лишь тогда утвердиться, когда все тонкие энергии сгармонизированы. Опыт Агни-йоги дает именно этот щит, но необходимо самое бережное отношение к центрам. Заградительная сеть должна постоянно насыщаться энергиями изнутри, как огненная вечно восходящая спираль. Духовные центры должны питать эту мощь. Заградительная сеть переходит с духом в мир тонкий. Сотканная из тончайших энергий, она может ассимилироваться с миром огненным, в ней можно отразить лишь высшее устремление. Люди, живущие низшими центрами, не имеют явления заградительной сети. Одержимые не имеют этого щита, потому на пути огненном нужно заботиться о сплетении тончайших энергий. Мир огненный, часть 3, параграф 112. Цитата. Ткань заградительной сети нагнетается самыми различными энергиями. Каждый духовный центр основан на собирании тончайших энергий, которые являются свои отложения в заградительной сети. Все центры трансмутируются и насыщаются огнем, который ткет нити заградительной сети. Так этот щит есть утверждение всех космических токов, которые преломляются в заградительной сети. Каждый удар по ауре может, как бумеранг, отразиться на нанесшем его. Когда заградительная сеть может отображать все высшие огни, то, конечно, в этом горниле может расплавляться столько явленных ударов. Каждое устремленное сознание должно ткать свою заградительную сеть. Можно отвратить много ударов и болезненных уколов, если заградительная сеть остается непроницаемой. Иммунитет духовных центров может достигать насыщенных размеров, когда заградительная сеть постоянно питается изнутри огнем. Потому нужно так заботиться о напряжении заградительной сети. Психическая энергия устремления духа и огненная трансмутация дадут нужную ткань для заградительной сети. На пути к миру огненному запомним о мощи этого щита. Мир огненный, часть 3, параграф 114. Из приведенных выше выдержек из книг учения Агни-йоги видим, что раскрытие центров высшего духовного сознания, перерождая человека духовно, приносит ему великие возможности и дает огромное преимущество, ибо для действующей в данном случае огненной энергии нет ничего невозможного. Давая многие преимущества в земной жизни человека, зажженный Агни дает не меньшие преимущества и в посмертном существовании в тонком мире. Сказано: только возжжение центров дает непрерывное бодрствование сознания. Мир огненный, часть 1, параграф 516. Это значит, что только возжжение центров дает бессмертие, ибо непрерывное бодрствование сознания и есть истинное бессмертие. Непрерывно бодрствующее сознание приносит также память прошлых жизней. В христианской Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Божию. Но богоподобие человек может осуществить лишь совершенствованием своего духа, лишь приведением своей духовной природы в такое состояние, что она становится единой с природой Создателя и Творца, а это может быть достигнуто лишь полным раскрытием своих духовных центров. С раскрытием центров начинается богочеловеческий путь эволюции человека. Живя в физическом мире, он может принимать сознательное участие в жизни тонкого и даже огненного миров. Он в полном смысле слова является посредником между людьми и обитателями высших сфер и представляет собой как бы мост между мирами.